Там таких мерзких обезьян по меньшей мере целая дюжина. Эд дружески похлопал меня по плечу. Сынок, я находился в Хогтауне в 17 и 18 годах, когда его переименовали в Дездемону. Оставался там до конца, и хочу сказать, что ни до этого, ни после мир не видал такой заварушки. Могу поспорить на банку Олд Крау, что я повидал больше покойников, чем ты. Мне было 18, когда загорелась и взорвалась шахта в Хогтауне, а в 19 лет меня в первый раз ранили. Я нечаянно опрокинул выпивку одного бандита, и за это он выстрелил в меня, напрочь сбил с ног. Но я поднялся и убил его. Он стряхнул пепел с сигары. Если ты хочешь ехать туда, я поеду с тобой. Несколько секунд я просто смотрел на него, потом улыбнулся. Эд, боюсь, что прямо сейчас я не могу ехать. Если в ближайшие пару часов ничего плохого не случится, я вам позвоню. Идет. Он откинулся на спинку стула и взгромоздил ноги на стол, а я вышел. Грация Лоримера не оказалась в отеле «Стандиш», и я потратил 20 минут и 10-долларовую бумажку, чтобы узнать, где он может быть. С 10-й попытки моих расспросов дворецкий отеля признался, что час назад или больше он выкатил со стоянки черный «Линкольн Континенталь» Лоримера, и тот укатил на нем. Он также сообщил, что Гораций частенько посещает одно заведение под названием «Пурпурная комната», и дал мне адрес. Он также назвал номер машины Лоримера бесплатно в качестве премии. Пурпурная комната находилась на боковой улочке в паре кварталов от Уилшера. Это был коктейль-бар, куда я ни разу раньше не заглядывал. Через улицу на парковочной стоянке клуба стоял черный «Континенталь» Лоримера. Я проехал еще квартал, свернул за угол и припарковался. Откинувшись на спинку сиденья, я закрыл глаза и посидел какое-то время, как будто набирался сил. Мои веки слиплись, и я ощутил теплую и уютную темноту, желанную сонную темноту, куда бы я с удовольствием погрузился часов эдак на 12, а то и больше. Но я с усилием продрал глаза, повертел головой, зевнул, вышел из машины и побрел обратно к бару. Юркнув под навес, я вошел в пурпурную комнату. Подобное заведение, как люди, должно быть окружены своей собственной аурой. У них своя вибрация, свои ощущения, что-то почти осязаемое, способное действовать на нервы. Правда это или нет, но пурпурная комната посылала в мой мозг очень неприятные сигналы. Я задержался в дверном проеме, как хищник, втягивая в себя воздух, нет ли опасности. Ощущение странности этого заведения усилилось, хотя я почти ничего не видел. Внутри было не темнее, чем в могиле. Я слышал голоса, тихие, приглушенные, журчащие. Потом до меня донеслось тихое бренчание пианино. Мне стало, ну, как бы это сказать, неуютно, неудобно. Не по себе. И я догадывался, почему. Приторный сладковатый запах подсказывал. Глаза приспособились к полумраку, и теперь я мог разглядеть сидящих за столами людей. Они пили и болтали. Я прошел вперед, присел на край стула возле пустого столика и огляделся. Пианино стояло в углу комнаты справа от меня, метрах в 20. Прямо впереди длинный бар, за которым два бармена в пурпурных жакетах обслуживали с полдюжины усевшихся на стульях завсегдатаев. Черт, с виду это был обычный коктейль-бар, занимающийся бизнесом в дневное время. Неожиданно я узнал одного из барменов. Парня звали Джерри какой-то. С Джерри я познакомился в другом баре и даже в другом городе, в Сан-Франциско. Помнится, было это год или два назад, когда я раскручивал одно дельце, сейчас оно вылетело у меня из головы. Несколько раз мы с ним подолгу беседовали и выпивали. Я встал, направился к бару и от неожиданности замер на месте. Что-то было не так. Мне показалось, что я увидел Еву Энджерс. Я посмотрел еще раз. Справа от меня, где-то посредине зала, за столиком сидела черноволосая девица и разговаривала с женщиной. Та, что сидела ко мне спиной, очень уж походила на Еву. Ее собеседницей была, ну, скажем, какая-то чудная особа. Ее волосы были столь же светлыми, как Евины, черными. Почти белые волосы, спадающие ниже плеч, совершенно прямые, без единого локона или завитка, тонкие и безжизненные, словно парик из спагетти. Тощая, угловатая, ненакрашенный рот похож на прямую прореху, а лицо такое, будто кожу натянули на кости. Такое лицо, лицо новобрачной смерти, можно показывать только стальным зеркалам. Я быстро пересек комнату и подошел к бару, слегка нервничая. Мне не хотелось, чтобы меня увидел здесь кто-либо из моих знакомых. Просто не хотелось, и все. Во мне постепенно росло напряжение, поднималось вверх по позвоночнику и собиралось в узел у основания черепа. Наконец я смог рассмотреть черноволосую девицу как следует. Да, это была Ева. Она разговаривала с женщиной-зомби и улыбалась. Мое сердце бешено затрепыхалось. Я почувствовал ноющую боль там, куда прошлой ночью мне всадили дробинку. Что со мной? Похоже, нечто вроде шока, вызванного раной, отсутствием сна и отдыха, эмоциональной перегрузкой нескольких последних дней. Я вновь осмотрелся. Мужчины и женщины за столиками пили и разговаривали. Вроде ничего необычного. Потом картина как бы сместилось, все то же самое и не совсем то. Наконец я понял, мужчина и женщина сидели за столиками, это верно, но ни один мужчина не сидел в компании женщины. За каждым столиком две, а то и три женщины, и мужчины или в одиночестве, или в компании. Возле пианино, батюшки светы, сидел Гораций Лоример. Он наклонился к пианисту, перед ним высился бокал с розовым коктейлем. Пианист запел, обнажая ряд белых зубов, слава Господу за маленьких мальчиков. И улыбался, улыбался Горацию Лоример. У меня за спиной послышался перезвон стекла, и я повернулся к бару. Джерри ополаскивал бокалы, прокручивая их в воде. Я поймал его взгляд и кивнул. Он состроил сердитую мину, потом, видно, признал меня. Слева от меня, напротив пианино, задрапированная пурпурными шторами дверь вела в другую комнату. Я ткнул пальцем в ту сторону, и Джерри кивнул. Я вошел за шторы и огляделся. В комнате было пусто, стулья подняты и расставлены на столах. В глаза бросились две двери с табличками «Девушки» и «Парни». Должно быть, это комнаты для особого отдыха завсегдатаев. Вскоре появился Джерри. Если не ошибаюсь, Шел Скотт. Я кивнул. Послушай, прошло года два с тех пор, как мы виделись в последний раз. Это правда. А ты продолжаешь стричь баксы, Джерри? Он хмыкнул. «Ты же знаешь. А если я тебе предложу двойной навар?» «За что?» Я слегка раздвинул шторы и показал. «Человек возле пианино. Ты его знаешь?» «Старый толстяк?» «Конечно. Лоример. А что он натворил?»